Степан Аркадьевич вздохнул, отер лицо и тихими шагами пошел из комнаты. Матвей, говорит, образуется, но как? Я не вижу даже возможности. Ах, ах, какой ужас! И как тривиально она кричала, — говорил он сам себе, вспоминая ее крик и слова «подлец» и «любовница». И, может быть, девушки слышали? Ужасно, тривиально, ужасно. Степан Аркадьевич постоял несколько секунд один, отер глаза, вздохнул и, выпрямив грудь, вышел из комнаты. Была пятница, и в столовой часовщик-немец заводил часы. Степан Аркадьевич вспомнил свою шутку об этом аккуратном плешивом часовщике, что немец сам был заведен на всю жизнь, чтобы заводить часы, и улыбнулся. Степан Аркадьевич любил хорошую шутку. «А может быть, и образуется». «Хорошо, словечко, образуется», — подумал он. «Это надо рассказать». «Матвей!» — крикнул он. «Так устрой же все там с Марьей в диванной для Анны Аркадьевны», — сказал он явившемуся Матвею. «Слушаюсь». Степан Аркадьевич надел шубу и вышел на крыльцо. «Кушать дома не будете?» — сказал провожавший Матвей. «Как придется. Да вот возьми на расходы», — сказал он, подавая 10 рублей из бумажника. «Довольно будет?» «Довольно ли, недовольно. Видно, обойтись надо», — сказал Матвей, захлопывая дверку и отступая на крыльцо. Дарья Александровна, между тем, успокоив ребенка и по звуку кареты поняв, что он уехал, вернулась опять в спальню. Это было единственное убежище ее от домашних забот, которые обступали ее, как только она выходила. Уже и теперь, в то короткое время, когда она выходила в детскую, англичанка и Матрена Филимонна успели сделать ей несколько вопросов, не терпевших отлагательства, и на которые она одна могла ответить, что надеть детям на гулянье, давать ли молоко, не послать ли за другим поваром. «Ах, оставьте, оставьте меня!» — сказала она, и, вернувшись в спальню, села опять на то же место, где она говорила с мужем, сжав исхудавшие руки с кольцами, спускавшимися с костлявых пальцев, и принялась перебирать в воспоминании весь бывший разговор. «Уехал. Но чем же он кончил с нею?» — думала она. «Неужели он видает ее? Зачем я не спросила его? Нет-нет, сойтись нельзя. Если мы и останемся в одном доме, мы чужие. Навсегда чужие!» — повторила она опять с особенным значением это страшное для нее слово. «А как я любила, Боже мой, как я любила его, как я любила! И теперь разве я не люблю его? Не больше ли, чем прежде, я люблю его? Ужасно, главное, то!» Начала она, но не докончила своей мысли, потому что Матрена Филимонна высунулась из двери. «Уж прикажете за братом послать», — сказала она. «Все он изготовит обед, а то по вчерашнему до 6 часов дети не евши. Ну, хорошо, я сейчас выйду и распоряжусь, да послали ли за свежим молоком». И Дарья Александровна погрузилась в заботы дня и потопила в них на время свое горе.